Глава 53. Что-то мне уж не хочется возвращаться в свой мир. Да и ураган покидать тоже. Интересно, а можно тут пару месяцев хотя бы пересидеть? С продуктами вроде бы проблем быть не должно. Пожалуй, стоит хорошенько поразмыслить над тем, как быть дальше. А еще не помешало бы принять душ и выпить кофе. Или что-нибудь вроде кофе. Передо мной возникла дверь с золотистыми надписями. В этот раз ее вызвала я сама. Душ, как и все в этой моей новой квартире, был сюрпризом. Стоило мне раздеться и встать на небольшой подиум, как на меня подло напали струи. Несколько летучих жгутов из пахнущей чем-то травянисто-цветочным воды обвили мое тело, не на шутку напугав. Не сразу осознав, что происходит, я, наконец, сообразила, что надо расслабиться и позволить себя помыть. Как выяснилось, если не сопротивляться, то ощущения довольно приятные. Ароматные пузырьки — вода сразу была с каким-то моющим средством — бережно очищали и чуть щекотно массировали кожу. После душа она стала мягкой и бархатистой. На полочках в ванной я обнаружила свои средства для ухода за телом вперемешку с какими-то причудливыми бутылками и устройствами, о назначении которых приходилось только догадываться. Эксперименты с ними я отложила на попозже. Сейчас есть занятия поважнее. Покинув ванную, я заглянула в шкаф и нашла там принесенную из дома одежду, аккуратно развешанную и сложенную. Вообще, в первый официальный рабочий день в лавке я планировала надеть блузку и брюки, чтобы выглядеть строгой и элегантной, но со всеми последними событиями вообще неизвестно, когда получится вернуться к торговле. А значит, предпочтение отдаем удобству. Натянув джинсы и футболку, я отправилась в гостиную, чтобы вновь воспользоваться машиной для доставки еды и заказать у оператора какой-нибудь бодрящий напиток. Конечно, можно было просто попросить кофе у лавки, но я решила по возможности всегда стараться пробовать что-то новое. Оператор выслушала пожелание и уверенно предложила мне сок взрывных бобов из мира Синидарс. Я уже почти согласилась, но решила все-таки уточнить, какой будет эффект. Оказалось, что сок дает мощный прилив энергии и на несколько часов наделяет способностью делать головокружительные прыжки. А еще у него имеется крошечный побочный эффект. Волосы какое-то время стоят вертикально дыбом. «Нет-нет», — слабым голосом отозвалась я. «Мне бы что-то менее взрывное. Лучше бы что-нибудь умеренно бодрящее, без прыжков и побочных эффектов». «Тогда предлагаю горячую смолу из рейконола. Она повышает настроение и очень ценится любителями высокой кухни». «Давайте», — решилась я. Она отключилась, а в следующий миг на платформе материализовался небольшой исходящий паром горшочек с густой черной жижей. По комнате разнесся запах как будто каких-то древесных грибов или чего-то вроде. Выглядело это все совершенно неаппетитно, однако я все же рискнула попробовать и не пожалела. На вкус густой и тягучий напиток оказался намного приятнее, чем на вид. Да, был легкий привкус грибов и будто бы прелой коры, но в целом он оставлял приятное коричневое послевкусие и, пожалуй, вполне мог бы использоваться в моем мире как нежная и совсем не приторная начинка для какого-нибудь изысканного десерта. После первого же глотка я почувствовала, как поднимается настроение. Очень кстати, а то эта проблема с демонами как-то очень уж сильно давила меня эмоционально. Эйс и Рокша ждали меня в основном зале. Они расположились возле камина и о чем-то эмоционально спорили. Кажется, по поводу ходов в той космической игре. Эйс сидел в кресле, а Рокша расположился у него на плече и время от времени будто пытался придушить хвостом. При моем появлении оба замолчали и принялись с интересом меня изучать. Я тоже их изучала. А вдруг демон — это кто-то из них? Может ведь такое быть? Правда, лавка ничего подобного не почувствовала, но в видении говорилось, что этот гадкий мастер притворства может обмануть даже Бога. Нет, это невыносимо. Так и свихнуться недолго от подозрений. Но вообще, Рокша выглядел так, что уж его-то подозревать сложнее всего. Забавно пушистый милашка, совершенно будто бы безобидный, с которым так здорово обсуждать разные секреты. Идеальная маскировка, чтобы подобраться поближе. А Эйс? Этот и вовсе прекрасно подходит на роль демона, особенно если вспомнить его слух и реакцию. Правда, если он и есть демон, то притворяться мог бы и получше. А то я с самого начала подозреваю его во всех грехах. Демон точно придумал бы легенду поизящнее, чем загадочный путешественник по мирам, который слишком уж много знает о лавке. Будь я хитрым демоном, я бы все-таки постаралась вызывать как можно меньше подозрений. Да и они оба, Эйс и Рокша, были тут, когда мне зиндареец передал привет от неизвестного. Правда, это могло быть разыграно специально, чтобы сразу отвести подозрение. Либо же неизвестный вообще не имеет отношения к древнему демону и действует сам по себе. Мне же говорили, что желающих заполучить лавку — тьма тьмущая. Кстати, нападение демонов на Эйза в тот день, когда мы с Лавкой его подобрали, тоже может быть спектаклем. А к Рокше меня привел пожиратель. Хотя верить пожирателю тоже нет никаких причин. Сильный древний демон легко может притвориться богом. В этом случае вполне логично, что он якобы не смог увидеть того, кто передал привет зиндарийцам. Разумеется, Алан может быть демоном. Это многое объяснило бы. Например, его убедительность, которую он продемонстрировал при общении с шефом, и чрезмерную настойчивость в попытках подобраться ко мне. В эту теорию вписывается и хищный собственнический взгляд, который я видела на дороге времени. Взгляд, будто я уже ему принадлежу. Хотя так мог смотреть и мужчина, привыкший к постоянным победам над слабым полом и на 100% уверенный, что перед ним никто не устоит. Поэтому он потом и завелся, когда понял, что покоренная вершина вовсе не является покоренной. Если так, то все в порядке. А вдруг не так? Вдруг он охотится за мной, чтобы заполучить лавку? Тогда возникает вопрос. Почему он не схватил меня и не похитил во время прогулки? Удобный ведь момент был. Да и с Эйзом он не стал вступать в схватку, а ведь древний демон, надо думать, вряд ли бросился бы в кусты при виде соперника. В общем, пока одни вопросы без ответов. Но со счетов никого сбрасывать нельзя. «Злата!» — заорал Рокша мне в ухо. Оказывается, я подвисла, глядя в пустоту, и не слышала, как они меня зовут. «А?» — вынырнула из раздумий я. «Что с тобой такое? Ты выглядишь встревоженной, а еще что-то в тебе изменилось. Только никак не пойму, что». «Да нет, просто...» Я осеклась, поймав пристальный взгляд Эйза. Он легко поднялся, подошел ко мне и, приподняв пальцем подбородок, заглянул в глаза. Я слегка смутилась и чуток разозлилась, так как наша поза очень подходила для поцелуя. Но тут блондин сказал: «Не может быть. Вы все-таки смогли? Вы с Лавкой завершили слияние?» «Ну, да». Я рассерженно дернула подбородком и сделала шаг назад. «И как это было?» — подпрыгнул Рокша. «Как-как? Обычно», — неохотно отозвалась я. Почему-то откровенничать мне совершенно не хотелось. Взяли и завершили. «И все же любопытно», — остро глянул Эйс. «Ты выглядишь не очень радостной, будто тебя что-то сильно беспокоит». «Почему он интересуется? Подозрительно. Или просто обычное любопытство? В любом случае, что-то внутри меня буквально кричит, что про комнату времени лучше не рассказывать. Никому. Лавка не хочет, чтобы другие знали про ее сердце. Надо придумать, что ответить, чтобы снять все вопросы». «Просто я говорила с мамой. По телефону. Зеркало как-то установило связь с моим миром. вот оно зачем!» — обрадовался чертенок. Очевидно, загадка не давала ему покоя. Эйс перестал сверлить меня пристальным взглядом и сочувственно уточнил. «Ты в порядке?» «Нормально», — неубедительно отозвалась я. Но в этот раз он вполне спокойно принял мой ответ, списав внутреннюю маяту на тоску по матери. «И все-таки как прошло слияние?» — не унимался Рокша. «Я же лопну от любопытства! Ты чувствуешь какие-то изменения в себе?» Он замолчал, ожидая ответа. Эйс тоже ждал. Соврать, чтобы отстали, или заявить, что это не их дело? Последнее только разожжет любопытство. Рокша мне жизни потом не даст. Однако врать не пришлось. Лавка еле заметно завибрировала, а вместе с ней и я. В ушах тонко зазвенело. Я ощутила какое-то лихорадочное возбуждение, то ли свое, то ли лавки. Это было возбуждение гончей на старте. Нам что, предстояла охота? Звон нарастал. В голове зашумело, а потом вспыхнуло яркое жуткое видение, от которого мороз драл по коже. Я увидела огромный коготь, черный, как сама ночь. Казалось, он поглощает свет. Это был мощный и страшный артефакт, до краев наполненный силой разрушения. Его аура постепенно отравляла все вокруг. Даже смотреть на него было невыносимо, хотя именно для меня, как для хозяйки лавки, он был абсолютно безопасен. Артефакт разговаривал со мной. Он рассказывал историю своего появления, показывал картинки из прошлого и тех, кто попал под его влияние и творил жуткие вещи. Он был переполнен тьмой. Каждое последующее использование могло вызвать взрыв. На мгновение я увидела возможные последствия этого взрыва и едва не посидела. «Что с тобой?» Визг перепуганного Рокша винтился в уши. Видения перед глазами неохотно рассеивались. На плечи легли горячие руки Эйза. Они будто вытягивали из меня расползшийся внутри холод. «Что произошло?» — обеспокоенно спросил он. «Ты словно впала в транс». «Кажется...» «Да нет, это совершенно точно, что меня только что позвал артефакт», — хрипло отозвалась я. И, боюсь, проигнорировать не получится. Во-первых, зов постепенно усиливается и скоро, чувствую, начнет доставлять настоящий дискомфорт. Во-вторых, этому артефакту нельзя больше оставаться среди людей, иначе может произойти что-то ужасное. Только я могу взять его в руки и не поддаться влиянию. И только здесь, в лавке, он будет в безопасности. Чем дольше мы медлим, тем больше риск, что он попадет не в те руки и его используют. Похоже, нам все-таки придется рискнуть и покинуть ураган. И лучше бы поторопиться. Лавка была со мной полностью согласна. Ее буквально распирало от воодушевления, как чокнутого коллекционера, который нашел очередную редкость. А вот меня предстоящее совсем не радовало. Вдруг древний демон только и ждет, когда я появлюсь. Вдруг это он все устроил, чтобы выманить меня наружу. «Кто-то может заставить артефакт позвать хозяйку или вообще подделать зов?» — мысленно спросила я у лавки. Мне пришел четкий и ясный отрицательный ответ. Но я и так знала, что артефакт существует. Между нами образовалась связь, и при желании я снова могла вступить с ним в своеобразное общение. И я была нужна ему. Именно артефакту, а не его возможному хозяину. А он был нужен лавке. Ведь прятать и хранить такие штуки было одной из ее главных обязанностей наравне с торговлей. «Ну и ничего страшного, что придется покинуть ураган», — развел мохнатыми ручками Рокша. В отличие от меня, он явно обрадовался. Видимо, соскучился по приключениям. «Все равно мы, наверное, здесь задерживаться не планировали». «Ты не понимаешь. Мне обязательно нужно будет выйти наружу, замаскировавшись под местную. Артефакт находится среди толпы людей и прочих существ на одном из рынков Межмирья. И лавка дала понять, что эти люди ни в коем случае не должны узнать, что среди них гуляет ее хозяйка. Поэтому я буду изображать покупательницу. Пожалуй, придется основательно подготовиться к этой вылазке». «Ты будешь изображать покупательницу с верным телохранителем», — скрестив могучие руки на груди, с усмешкой поправил Эйс. «Меня многие там знают, так что связываться не захотят».